Глава 15. Триана. В этот день из-за бала занятия, как обычно, отменили. Раньше меня это всегда огорчало. На бал я не ходила. Подбирать наряды целый день мне было совершенно ни к чему. А терять драгоценные часы, которые можно потратить на учебу, вовсе не хотелось. Но сегодня, впервые, отмена занятий меня радовала, потому что меньше всего мне хотелось бы столкнуться с даром. Я была уверена, встреть я его сейчас, пришибло бы моментом. Особенно если бы он потянул ко мне руки. Он, конечно, может явиться ко мне в комнату, но и там меня не найдет, потому что с самого утра я улизнула в лазарет. Сюда дар вряд ли заглянет. Мало была мне рада. Дел поднакопилось. Перебрать снадобья, до блеска выдраить комнаты, помочь разобраться с бумагами. Я схватилась за эту простую работу с такой радостью, что лекарка стала посматривать на меня с подозрением и даже спросила: «С тобой все в порядке?» Что тут можно сказать? Со мной давно уже не все в порядке, но вряд ли эта милая женщина сможет мне помочь. «Все отлично», — улыбнулась я, надеясь, что эта улыбка не будет выглядеть вымученной. День уже близился к закату, когда я, совершенно вымотанная, вышла из лазарета и тайком, обходными тропами, пробралась в свою комнату. Дара уже можно не ждать. Наверняка собирается на бал и заготавливает пошлые комплименты для своей красотки Алиады. «Ты сияешь, как пожарная каланча. Нет, ты прекрасна, как помидор. Бал». Мне вдруг сделалось страшно. Теперь, когда мой воинственный пыл немного поостыл, я с ужасом осознала, что собираюсь сделать. Бросить вызов всей этой темной братии, непрошенной гостьей, явившись на их праздник. Может, зря я это? Может, пока не поздно сказать Ленару, что передумала? А что такого? Все имеют право передумать. И тут же я поняла. Нет, все это все. А я привыкла держать слово. Тем более, что на этот раз я дала его вполне приятному парню. Единственному здесь, кто отнесся ко мне хорошо. А еще, в этом мне трудно было признаться даже самой себе, я хотела, отчаянно хотела надеть купленное платье, чтобы снова взглянуть, какой миленькой на самом деле я могу быть, и чтобы кое-кто другой мог взглянуть. Я сбросила с себя рабочую одежду, приняла душ, уложила волосы и надела платье. И снова замерла перед зеркалом, как в тот раз. Хороша. Я немного покрутилась. Со всех сторон хороша. В дверь коротко постучали, и я вздрогнула. Съежилась, словно ожидая худшего. Вдруг это дар. С чего я взяла, что он будет долго собираться на вечеринку? Может, наоборот, пожелает перед праздником зайти подкрепиться. Но страх тут же прошел. Ерунда. Дар никогда не стучался так вежливо. Он делал это небрежно и так, по-свойски, как будто заваливался к себе домой. Этот стук был точно не его. Я открыла дверь и увидела на пороге Ленара. Он улыбался и все таки мне казалось, немного нервничал. Чёрт. А ведь это будет свидание. Мое самое первое свидание в жизни. «Триана, да ты красавица!» — восхищенно произнес он. Мог бы ничего не говорить. Его взгляд сказал все куда красноречивее. Под этим взглядом я смутилась. «Правда, как девчонка. Ну, пойдем? Сказала я, и голос дрогнул. «Конечно». Ленар подал мне руку, и я, немного помедлив, взялась за нее. «Все будет хорошо. Не переживай так». Мне вдруг стало тепло и спокойно, просто потому, что кто-то отнесся ко мне с пониманием. Теперь я уже крепче ухватилась за его руку и пошла смелее. Когда мы вошли в бальный зал, украшенный по случаю праздника, изменившийся до неузнаваемости, все взоры тотчас же обратились к нам. Меня словно обожгло ненавистью, презрением, удивлением. Впрочем, были взгляды, которые читались совсем иначе. В основном от парней. Что-то вроде: «Ну ничего себе, а эта человечка не такая уж страшная». Чего-то в этом роде я и ожидала. И тут я поймала еще один взгляд. Дара. И этот взгляд пылал яростью. И не только. Что-то в нем было другое, отчего сердце пропустило удар. Зато взгляд его спутницы, красотки в роскошно малом платье, читался однозначно. Злоба. Я отвернулась, вовсе не желая с ними переглядываться. Элинар будто бы понял меня, закрыл широкими плечами от всех. «Ну что, потанцуем? Или вначале отдадим должное напиткам и закускам?» Я заколебалась. Напитки и закуски — это неплохо, но отдавать им должное я побоялась. А ну как, нечаянно уроню кусочек на свое роскошное платье или какой-нибудь из горячительных напитков как-нибудь особенно на меня подействует, и я опозорюсь. Ну уж нет. Потанцуем. Уроки танцев были обязательными, и я на них занималась так же прилежно, как и на любых других. Хотя даже приблизительно не могла представить, каким образом в моей жизни могут пригодиться танцы темных. Уж точно я не планировала посещать их балы и вести светскую жизнь. Да и кто бы мне это позволил. Но сейчас это умение оказалось как нельзя кстати. Мы закружились по залу, легко и непринужденно, и тут же я поняла, какую величайшую глупость сделала. Да лучше бы я обляпалась паштетом с ног до головы, кто бы это увидел. Но сейчас, когда мы кружились в самом центре зала, все взгляды точно были прикованы ко мне. Я занервничала, сбилась с ноги, споткнулась и наступила на ногу Линару. Раздались смешки, и я окончательно смутилась. Встала, как истукан. «Ну же», — прошептал мне на ухо Линар, — «ты прекрасно танцуешь. Ни на кого не смотри». И он снова повел легко и уверенно. И от этой его похвалы я вдруг почувствовала себя увереннее. Улыбнулась и снова закружилась в танце. У меня ведь и правда неплохо получается. Где-то рядом мелькало алое платье с золотом. Краем глаза я видела, что Дар смотрит на меня. Смотрит неотступно, пронзительным злым взглядом, и на его лице играют желваки. Смотрел бы лучше на свою даму. Интересно, ее он тоже раздает всем, кому попало? Хотя нет, вру. Абсолютно неинтересно. Музыка кончилась, и мы остановились передохнуть. Отошли в сторонку, и тут же рядом со мной нарисовалась Саяна, девушка из числа темных. В руках у нее был поднос с напитками. Она подала мне один бокал и сказала то, чего я совершенно не ожидала услышать. «Молодец, что ты пришла. Смелая. Угощайся. Это просто сок». Отказаться было неудобно. Мне сразу подумалось, что наверняка я была не права, когда гребла всех темных под одну гребенку. В конце концов, они тоже могут быть разными. И список симпатичных мне темных было бы правильнее время от времени пополнять. Тот же Сартер или Линар, или вот эта милая девушка. «Ну что, еще потанцуем?» — спросил меня Линар. «Нет, что-то здесь душно», — сказала я. И правда, то ли из-за переживаний, то ли из-за танца, я чувствовала себя не слишком здорова. «Пойдем», — тут же нашелся Линар. «Тут есть одно милое местечко». Мы вышли из зала, оставив позади смех и звуки музыки, и оказались в саду. Здесь тоже все было украшено к празднику. Тенистые аллеи освещались мерцающими огнями. «Вот сюда», — он подвел меня к увитой плющом беседке. «Укромное местечко». Что-то внутри дрогнуло. «Мне точно стоит здесь находиться с ним наедине? Одно дело прийти вместе на бал, и совсем другое — уединиться». Могут пойти сплетни. Впрочем, какое мне дело до сплетен? Их и без того хватает. Вряд ли темные спешат говорить обо мне что-то хорошее. «Ну как, тебе нравится этот вечер?» С улыбкой спросил Линар. Сейчас он был похож на дядюшку, подарившего ребенку набор солдатиков, когда тот пытается выяснить, пришелся ли по сердцу подарок. «Здорово», — честно ответила я. «У меня от всего этого просто голова кругом». Голова и правда кружилась, словно мы все еще танцевали. «То ли еще будет», — загадочно пообещал он. «А что?» — я улыбнулась. «Готовятся еще сюрпризы?» «Конечно. Даже не сомневайся». Линар вдруг стукнул себя по лбу. «Мороженое! Я чуть не забыл про мороженое. Его как раз сейчас подают». Он стал оглядываться, словно не мог решить, остаться со мной или отправиться добывать десерт. «Да ладно», — протянула я. «Проживу я и без мороженого». Было неловко, он и так уже столько для меня сделал. «Нет-нет, жди здесь, я сейчас». «Не стоит, право...» Среди предметов, которые ведут у нас строгие учителя, не было ни одного, где обучали бы тому, как отвечать на ухаживание. Так что приходилось догадываться интуитивно. И сейчас моя интуиция склонялась к тому, что не стоит мешать парню делать для меня что-то хорошее. А мороженое... Мороженого я никогда не пробовала. У нас в деревне о нем и не слышали. И в меню бесплатных студенческих обедов такого блюда не было. Попробовать было жутко интересно. Хорошо, буду ждать. Когда Ленар ушел, мне вдруг снова стало боязно. Что скажет Дар? Сейчас при всех, конечно, ничего, а потом? Как отнесется он к моему бунту? Впрочем, что бы он мне ни сказал, мне есть что ему ответить. Я уже представляла, как бросаю ему обвинения, подбирая самые обидные слова, когда вдруг послышался шелест кустов и чьи-то грубые голоса. «Да вон она!» Последняя фраза явно относилась ко мне, потому что вслед за ней в мою беседку ворвались трое незнакомых парней. Это не были темные, видно, местные, из поселка рядом. Что они от меня хотят? Мне не дали времени поинтересоваться. Двое сразу подлетели ко мне и схватили за руки, крепко и болезненно. Я и ахнуть не успела, когда почувствовала, как мне скручивают запястья за спиной чем-то жестким, кажется, бечевкой. «Ну что, гадина, попалась? Думала, тебе тут все можно? Милуешься тут со своими темными? Выступил вперед третий. Подошел ближе, протянул лапищи, и я с омерзением почувствовала, как он гладит мою грудь. Рванулась, призвала магию. Да я сейчас размажу их, как масло на хлебе. И обомлела, когда поняла, что ничего не получается. Слабость, накатившая на меня еще в зале, сделала тело ватным и непослушным. В таком состоянии нельзя и думать о том, чтобы колдовать. И уж тем более, когда руки связаны за спиной. «Думаешь, ты такая особенная?» — продолжал парень. «С темными кувыркаешься. Вот мы и посмотрим, есть ли в тебе что-то особенное». Я задохнулась от негодования и омерзения. Было ужасно унизительно чувствовать, как по телу шарят чужие руки. Даже с Даром я никогда не чувствовала себя так. Беззащитной, жалкой, совершенно бесправной. Настоящей вещью. «Убирайтесь отсюда, пока я не позвала на помощь!» Предводитель рассмеялся мне в лицо. «Кричи, девка! Кричи громче! Обожаю, когда бабы орут подо мной!» Он сделал знак своим подручным, и те схватили меня и сноровисто, так будто много раз отрабатывали этот трюк, уложили на пол. Я вопила, брыкалась, пыталась кусаться, но один из них прижал мои плечи, а второй уселся мне на ноги. Юбка платья поползла вверх. «О боги, где Ленар?» Он не успеет.